«Садись!» — также повелительно сказал Эль-Заир. Келецу Ашинацак боязливо переступил черту круга и взобрался по ступенькам на трон. «Сейчас разорвется завеса времени!» И Эль-Заир, подняв руку, стал торжественно и протяжно произносить заклинание. «Ацан цита атицнаца!» При каждом его слове пламя светильников меркло и, наконец, совсем погасло. Комната погрузилась в непроницаемый мрак. У Келецу Ашинацака от нервного напряжения зазвенело в ушах, и перед глазами пошли зеленые круги. Томительное молчание длилось. Вдруг вдали послышались нежные звуки флейты. В тот же момент на стене появилась змейка голубоватого света. Световая змейка беспрерывно двигалась, то разгораясь, то бледнее. Ее движение и сила света были неразрывно связаны со звуками флейты. Мелодия звучала быстрее и сильнее, быстрее извивалась и ярче светилась змейка. Звуки замедлялись и затихали, бледнел и замедлялся в своем движении свет. Однообразная мелодия состояла всего из пяти повторяющихся нот. Эта однообразная музыка и игра света гипнотизировали Келецу. Он никак не мог понять, видит ли он светящиеся звуки или слышит игру света. Одновременно присоединилась вторая световая змейка и вторая флейта, потом третья, четвертая. Звуки и световые змейки догоняли друг друга, сплетались, расходились. Постепенно из отдельных змеек образовался светящийся круг. Тогда движение змеек прекратилось, умолкли и звуки флейты. Круг горел ровным фосфорическим светом. Он стал углубляться и превратился в круглое окно, за которым было пустое пространство, наполненное легким туманом. Перед пораженным Келецу Ашинацаком предстала, как ему показалось, тень его отца. Тень подняла руку по направлению к Келецу, и в комнате ясно прозвучал голос. «Келецу Ашинацак, трон Атлантиды ждет тебя!» Все погрузилось во тьму. Келецу воскликнул и потерял сознание. Жрецы вынесли его в первую комнату и привели в чувство. «Трижды великий царь Атлантиды!» торжественно обратился к нему Кунтинашар. «Я еще не царь Атлантиды!» слабо произнес Келецу с блуждающим взором. «Для нас ты уже царь! Тень отца твоего возвела тебя на престол!» «Да, но тень отца сказала, трон ждет тебя. Может быть, по смерти брата?» Кунтинашар бросил раздосадованный взгляд на Эль-Заира. «Ответ твоего отца совершенно ясен. Трон ждет тебя. Значит, нельзя медлить», — сказал Эль-Заир. «Да, да, хорошо. Я подумаю. Я слишком устал. Я дам ответ. Да, шиться... «Проводи меня!» И Келецу Ашинацак, опираясь на руку жреца, удалился. «Не мог ты заставить эту тень говорить иначе? Трон ждет тебя!» «Сказал бы Келецу, я приказываю тебе силой отнять трон у Гуана! Ты законный наследник престола или что-нибудь в этом роде!» Сердился Кунтинашар. «Удивительная у вас, магов, привычка говорить туманно загадками! Вот и перетуманил!» «Кто ж его знал?» — смущенно проговорил Эль-Заир. «Ему все разжевать и в рот положить надо». «А царек ничего. Подходящий был бы царек», — сказал Зануцирам. «Очень удобный». «Удобный, когда будет царем. А посадить-то его как?» «Надо начать с другого конца», — сказал Анугуан. «Мне известно». «Да теперь и вам известно, что готовится восстание рабов. Во главе стоит Акса Гуам Итса, сын Шишена Итса, верного царского пса. То-то молодость. Увлекся, говорят, какой-то рабыней, и теперь всю Атлантиду перевернуть хочет. Вот этого-то Аксагуама мы и используем. Если восстание направить умелой рукой, они могут убить Гуама Атагуйрагана. Нам это и нужно. С рабами же скоро расправимся и на престол возведем эту отцорскую овечку, Килетцу. И мы будем неограниченными правителями Атлантиды. А сорвется восстание, и уцелеет голова Гуана Атагуйрагана, слетит голова Аксагуама, да и его отцу не сдобровать. Мы же останемся в стороне. Вот истинный дипломат Атлантиды, хранитель законов, поддерживающий восстание рабов, со смехом сказал Кунтинашар. Легкий, волнообразный подземный толчок отбросил всех влево. Где-то зашуршала обвалившаяся штукатурка. «Эти подземные толчки начинают беспокоить меня». «Пустяки», — беспечно сказал Кунтинашар. «Но не всегда дело кончается пустяками», — возразил Анугуан. «Наши таблицы повествуют о нескольких ужасных землетрясениях и извержениях вулканов. Вот эта самая пирамида, которая крепче скалы, дала 3700 лет тому назад громадную трещину, и ее пришлось перекладывать. Что же было тогда с дворцами и храмами? Ты собираешься жить 3000 лет, Анугуан? Я думаю, на наш век хватит, а там пусть хоть все пирамиды лопаются, как скорлупа печеных яиц». Сладко зевнув, он прибавил: «Однако пора и на покой».